Когда же ассистенту сделалось ясно, что на взаимность Элизы надеяться нечего, он всецело отдался своей апокалипсической идее. В последующих записях, которые появлялись, по мере календарного прибавления одной единицы, никаких «одумайтесь» уже нет. Приговор был вынесен и конфирмован. Мир театра взлетит на воздух, а Элиза, не ставшая земной невестой, будет невестой небесной. Невеста же до свадьбы должна сохранять непорочность, поэтому тех, кого жених подозревал в посягательстве на ее целомудрие, он истреблял. Так погиб юный дурачок Лимбах. Пропуск на актерский этаж Корнет, конечно, получил от помощника режиссера. Мальчишке наверняка ужасно понравилась идея дожидаться Элизу в ее собственной уборной, чтобы поздравить с премьерой тет-а-тет. Мизансцена была обставлена искусно. Известно, что маниакальные личности, находящиеся во власти сверхидеи, могут проявлять недюжинную изобретательность. Удар ножом поперек живота должен был напомнить об угрозе гусара совершить харакири. На случай, если номер не пройдет, а к тому времени Девяткин уже знал, что Фандорин занимается расследованием и что человек это опытный, преступник принял меры предосторожности. Во-первых, обзавелся рассекухой, оружием московских бандитов. Во-вторых, написал кровью на двери буквы «Ли». Этот трюк был хитроумен, и он достиг цели. В случае, если следователь или Фандорин не поверят в харакири, можно будет подсказать иную разгадку оборванного имени, что Девяткин очень ловко и исполнил. Будто бы случайно навел разговор на прошлое мистера Свиста. А перед тем, как прозвучит подлинная фамилия бывшего полицейского Липка, маньяк немедленно отступил в тень. Но он знал, что наживка будет проглочена. Эрасту Петровичу было тягостно осознавать, сколько он совершил ошибок, как долго позволял убийце водить себя за нос. Досаднее всего, что самая первая версия, наиболее очевидно, сразу вывела его на Девяткина. Но тот сумел выкрутиться и даже войти к Фандорину в доверие. Стыдно, как стыдно! Изначальный просчет заключался в том, что отравление премьера Эрас Петрович счел хладнокровным, тщательно подготовленным убийством, а на самом деле это была акция художника, без колебаний поставившая на кон и свою собственную жизнь. Увы, Фандорин не догадался, что отравитель играл со Смарагдовым на равных, испытывал собственную судьбу. Но, строго говоря, это было не убийство, а поединок. Только бедный Ипполит об этом не знал. Не знал, что, выбирая кубок, решат свою участь. Очень вероятно, что собутыльники чокнулись, его повыпили. Демонической личности тоже хотелось испытать рок, увериться в своей избранности. Точно так же Девяткин решил поступить с вышедшим на след Фандориным только посредством не вина, а отравленной шпаги. Какой режиссерской находкой Жоржу должно быть казались эффектные интермедии со смертельным исходом? Но всегдашняя удачливость не подвела Эраста Петровича. Охотник чуть сам не угодил собственный капкан, однако сумел из него выкарабкаться, благодаря недюжинной находчивости и лжесвидетельству влюбленной в него Дуровой, которая, он не сомневался, его прикроет. Этот рискованный эпизод не образумил художника зла. Болезненная идея бенефиса засела в его воспаленном мозгу слишком прочно. Легче было отказаться от веры в рок. «Рок слеп», — помнится, — сказал Девяткин, — «зряч только художник». Но он, безусловно, был весьма одаренным артистом. Штерн недооценивал этого актера на третьей роли. Партию бестолкового, но благородного недотепы Жорж исполнил талантливо. Операция в Сокольниках представляла для него немалую опасность. Вся тщательно выстроенная ложная версия могла рухнуть, если бы Фандорин прижал царя к стенке и вынудил к откровенному разговору. Вероятно, идя с Эрастом Петровичем по ночному парку, маньяк колебался, не надежнее ли выстрелить в спину чересчур ретивому расследователю. Однако чутье подсказало махинатору, что лучше этого не делать. Сама походка Фандорина, тигринная поступь изготовившегося к действию синоби, свидетельствовала, что такого человека застать врасплох невозможно. Девяткин поступил хитрее. Он увел от дома Пинчеров, а сам вернулся подслушивать. Как только разговор с царем повернул в нежелательную сторону, Жорж появился на сцене, опять-таки проявив полное бесстрашие перед лицом опасности. Уловка сработала. Эраст Петрович, как последний болван, ринулся через пол Европы по фальшивому следу. Хорошо еще в Америку не уплыл. Завтра, 12 ноября, прочитал бы в Нью-Йорк Таймс о таинственном взрыве в Московском театре. Убивая шустрого, еще одного настырного претендента на невесту, Девяткин уже не слишком маскировался. Позволил себе неосторожное художество, расписал горло соперниками, 11 единицами, но даже с этой подсказкой Фандорин не сумел вовремя разгадать замысел преступника и предотвратить психопатический бенефис. Из-за конфликта между разумом и чувствами Эраст Петрович чуть было не дал труппе, молекуле человечества, погибнуть. Перечитывая Откровение Иоанна Богослова, Фандорин часто задерживался глазами на строчке, где говорится о том, как содрогнутся стерегущие дом. Думал, те, кто стерегут дом, не имеют права дрожать. Они должны быть тверды, смотреть в оба, не вовремя предотвращать опасность. Это их миссия, путь, смысл существования. Всю свою жизнь он числил себя одним из этого воинства. И вот содрогнулся, проявил слабость в доме, который он взялся стеречь, едва не грянул апокалипсис. «Довольно содрогаться», — сказал себе Эраст Петрович, когда больного увезли санитары. А истерическое напряжение в зале немного разрядилось. «Я зрелый человек, я мужчина. Хватит ребячиться!» Он опустился в кресло рядом с Элизой, которая одна из всех не кричала, не размахивала руками, не ужасалась, а просто сидела, тускло глядя перед собой. «Все, как кошмар окончен. Химера рассеялась. У меня предложение». Он взял ее за холодные вялые пальцы. «Давайте не играть в жизнь, а жить!» Концовки она, кажется, не услышала. «Окончен?» — повторила Лиза и покачала головой. «Только не для меня. Мой личный кошмар никуда не делся. Вы о бывшем муже, о хане Альтаирском? Это ведь его вы называете Чингисханом». Она вскинулась, посмотрела на него с ужасом. «Господи, Эраст Петрович, вы обещали забыть. Это мой психоз, вы сами сказали. Я вовсе не то имела в виду». «То-то. Вы вбили себе в голову, что Смарагдова, Лимбаха и Шустрова умертвил ваш бывший муж из ревности. Их всех действительно убили». Но сделал это не хан Альтаирский, а Девяткин. Но он больше не опасен, успокойтесь. Эрасту Петровичу хотелось поскорее перейти к главному, тому, ради чего он подсел к Элизе. Поговорить с ней, наконец, без недомолвок и глупостей, как подобает взрослым людям. Но Элиза не поверила ему. В ее взгляде по-прежнему читался только страх. «Ну хорошо», — Фандорин мягко улыбнулся, — «я встречусь с вашим супругом и поговорю с ним. Я сделаю так, что он оставит вас в покое». «Нет, не вздумайте». На крик обернулись. «Все позади», — нервно сказал Штерн. «Возьмите себя в руки, Элизочка. Остальные дамы уже успокоились». «Не начинайте сызнова!» «Умоляю, умоляю!» — зашептала она, держа Фандорина за руку. «Не связывайтесь с ним, это вам не бедный свихнувшийся Жорж, хан исчадия ада. Вы ошибаетесь, если думаете, что всех убивал Девяткин. Ну, конечно, после бенефиса легко поверить во что угодно, но это совпадение. На хладнокровное убийство Жорж не способен. Если уж я проговорилась, пусть вы знаете все. Чингисхан — самый опасный человек на свете».